Глава 22. Анна Михайловна поела с ложечки немного бульона и по просьбе тоннера пошевелила пальцами, нетронутой ударом правой руки. Митенька кормление слугам не доверил. Сам подносил ко рту ложечку, а чтобы тетушка не обожглась, предварительно дул на еду. «Может, и речь восстановится», — подумал тоннер, когда старуха что-то благодарно промычала юноше. Пощупав пульс, отметил, что ровный, наполнение хорошее. «Как думаете, тетушка поправится?» «Думаю, эта ночь станет решающей», — ответил Митя Тоннер. «Если не случится новый удар, надежда на это очень велика». «Дай-то Бог», — просветленно прошептал юноша. Илья Андреевич покачал головой. «Даже не знает юноша, насколько прав. Апоплексический удар — та болезнь, где от доктора ничего не зависит. По сути, остается только наблюдать да кровопускание делать». «Я, пожалуй, пойду», — сказал Тоннер. «До встречи с убийцей оставалось чуть меньше часа, и выйти доктор хотел как можно раньше, чтобы опередить преступника». «Вы уходите?» — удивился Митя. «Покинете больную, для которой эта ночь, по вашим словам, решающая?» Илья Андреевич смутился. «Юноша прав, но что поделать, коли преступника задержать больше некому?» Пришлось ответить жестко. «С вами Антон Альбертович остается. Он здесь, между прочим, жалование получает». «Разве он доктор?» — презрительно спросил Митя, который давно подозревал в Глазьеве шарлатана. «Невысокого уровня, конечно, обтекаемо», — ответил Тоннер, «но помощь в данной ситуации оказать способен». Тут Илья Андреевич не солгал. «Неважно, кто кровь пустит». «У меня, пардон, и другие больные имеются. Денис Кондратович печенью мучается», — воспользовался угаровской уловкой Тоннер. «Если потребуюсь, зовите». Дверь распахнулась, и в спальню вбежал Никодим. «Что с княгиней? Говорят, при смерти». «Ей уже лучше», — сообщил Митя. «Но доктор говорит, ночь предстоит решающая». Никодим бросился к ногам старой хозяйки. «Простите, барыня, простите! Не уберег я Васеньку! Простите, не умирайте! На кого Митеньку оставите?» Егерь впервые за день разрыдался. Целовал морщинистую руку Анны Михайловны, а она ему что-то мычала в ответ. Митя тоже заплакал. Тоннер тихо удалился. Кирасиров ждал в буфетной. «Пистолеты взяли?» — коротко спросил Илья Андреевич. «Взял. Представляете, захожу в трофейную, а там Угаров с Рухновым целуются». Тоннер пикантных сплетен не любил, поэтому посмотрел на исправника не по-доброму. Тот, вспомнив, что доктор ночевал предыдущую ночь вместе с Денисом, сделал ужасный вывод. «И этот садомит». «Старайтесь идти тихо. Нас никто не должен заметить», — прошептал Тоннер. «Ох, луна не кстати. Когда будем боковую аллею переходить, видны будем, как на ладони». Следующая мысль исправника была еще кошмарнее. «Зачем доктор садомит его в чащу тащит? А вдруг все-таки Тоннер убийца и выманил его, чтобы прикончить, а после надругаться?» Исправнику стало бесконечно жаль себя. Так позорно погибать он не желал. Кирасиров вообще погибать не желал. Мечтал тихо умереть в своей постели лет эдак через 30. И зачем только в капитан-исправники пошел? Денег мало, а опасности на каждом шагу. Зачесавшийся нос Кирасиров потер дулом пистолета. «Осторожней!» — зашипел Тоннер. «Убьетесь!» Исправник обрадовался. «У него же пистолет имеется». «Нет, так просто он не дастся. Жизнь и честь сумеет защитить». «Пистолеты зарядили?» — поинтересовался доктор. «Нет», — помотал головой Кирасиров. «Вы сказали взять, а насчет того, чтобы зарядить, словом не обмолвились». «Вот черт!» — Тоннер не знал, кого и ругать. «Себя ли?» — понимал же, с кем связался. «Или исправника?» «Один из пистолетов точно разряжен. Шулявского из него застрелили. Интересно, какой?» Илья Андреевич задумчиво покрутил свой. В оружии, как и в лошадях, не разбирался. «Сейчас проверим». Исправник, не теряя ни секунды, открыл замок своего пистолета и потряс. Немедленно выскочила пуля и посыпался порох. «Что вы наделали?» — накинулся на него Тоннер. «Я себе пистолет полегче выбрал, а вам потяжелее. Думал, именно мой разряжен», — простодушно оправдался исправник. «Что же теперь делать?» «А давайте вернемся», — не скрывая радости, предложил Кирасиров. «Зарядим, по новой все обдумаем». «Не успеем», — посмотрев на часы, отверг его малодушное предложение Тоннер. «Будем надеяться, что преступник не вооружен». «Вы идите, я вернусь», — попробовал слукавить Кирасиров. «Заряжу и мигом обратно». «Да что вы дрожите, как осиновый лист!» Тоннер остановился и посмотрел Кирасирову в глаза. Взгляд у доктора был тяжелый, исправник под ним съежился. «Холодно, вот и дрожу». Действительно, начался ветер, тучи закрыли луну. И опять не кстати. Надо бы наоборот, выходить из дома в темноте, а устраивать засаду при свете, чтоб преступника издалека увидеть, приготовиться. У развилки стояла линейка. На козлах никого, лошади привязаны к дереву. Кирасиров медленно обошел повозку, потрепал животных, отчего те разволновались, заржали. Неподалеку раздалось ржание в ответ. «Убийца едет?» — взволнованно спросил исправник. «У него ни повозки, ни лошадей, иначе стал бы он сочинскую линейку покупать. По тракту кто-то едет». Даже слышно было кто. Трое пьяных мужчин пели, причем каждый что-то свое, и слов потому не разобрать. «А где Сочин?» — осведомился исправник. «Вот он я!» — смотритель спрятался за могильным холмиком. Недурное решение. Убийца место встречи подобрал такое, что засаду устроить негде. Только одно укрытие и имелось. Тоннер подошел к могиле. Самоубийцам крест не положен, только скромная плиточка лежит. Катя Северская, 2 февраля 1797, 20 декабря 1813. Внизу под датами одно слово. Прости. «Давно приехали?» — спросил Тоннер Сочина. «С полчаса, пока все тихо». «Где ямщик?» «Сам решил править. После сегодняшнего опасаюсь. Вдруг кто еще в сговоре окажется?» «А почему убийца тебе письмо послал, а?» Кирасиров схватил Сочина за грудки. «Потому что у него имеется линейка», — напомнил Тоннер. Затихшая песня началась по новой. Похоже, троица никуда не ехала. Остановили лошадей на тракте и орут в свое удовольствие. Звук раздавался с того же места, что и 10 минут назад. «Давайте о диспозиции подумаем», — предложил доктор. «Один на облучок пусть сядет, а двое спрячутся за холмиком. Как убийца в линейку заберется, тот, кто за ямщика, должен свистнуть». «Зачем?» — деловито поинтересовался Кирасиров. «Уже темно, луна скрылась. Из-за холма можно убийцу и не заметить». «А потом?» «Двое спрятавшихся скрытно подбегут к линейке и нападут на убийцу. Ямщик им поможет. Понятно?» «Понятно», — обрадовался исправник. «Главное, не опасно. Втроем-то на одного». «Давайте отрепетируем», — предложил Тоннер. Сочин сел на козлы, и по его тихому свистку доктор с исправником побежали от холмика. Кирасиров к таким испытаниям был не готов. Поспевал с трудом, доктор его намного опередил, хотя бежать-то было всего ничего. И дышал исправник тяжело. Если убийца не глухой, непременно услышит. Тоннер и смотритель обменялись понимающими взглядами. Сочин предложил исправнику поменяться местами. Кирасиров не возражал. После пробежки не то что напасть на преступника. Стоять ровно не мог. Сочин с Ильей Андреевичем спрятались за холмик. С удовольствием сев на козлы, исправник свистнул и начал про себя считать. Раз, два, три. Доктор со смотрителем появились на 20. Сочин, несмотря на лета, даже не запыхался. Кирасиров не преминул похвастаться. «Я подсчитал, сколько времени нужно на вашу пробежку. На счете 20 повернусь с пистолетом и скажу: руки вверх. Вы убийцу за руки хватайте, а я его рукояткой по голове, и все, поймали». Тоннер подумал, что иногда, когда захочет, исправник соображает. «Хорошо придумали, так и сделаем». Сочин вытащил из линейки огромный в человеческий рост холщовый мешок. «У меня тоже идея. Как ударите, я убивцу мешок на голову накину». «Молодец!» Воодушевленный похвалой, Сочин спрятал мешок за колесом, чтобы в темноте не рыться. «По местам!» — шепотом скомандовал доктор. Начавшаяся гроза обрадовала Тоннера. В свете молний можно хоть что-то разглядеть. Ишь, как засверкали. Загремел гром, полил дождь, и сразу стихло пение. Одно плохо. Дорогу быстро развезет, бежать будет тяжело. Ничего, как-нибудь прорвемся. Минуты тянулись, как часы. Снова прогремел гром. Кирасиров вжался в сиденье. Грозы боялся. Еще раз сверкнуло и следом громыхнуло. За природными ужасами и не заметил исправник, как в линейку кто-то сел и после очередного раската тихо сказал: «Трогай, братец, чего ждешь?» И позабыл повсекакий про план, да и не предупреждали его, что убийца голос подаст. Исправник растерялся. «Трогай, давай», — повторили сзади. Сам не зная почему, Кирасиров выхватил пистолет, повернулся и закричал: «Руки вверх!» И только потом вспомнил, что надо было свистнуть. «Я тебе, гнида, дам сейчас руки вверх», — ответил пассажир. Как на грех, молнии прекратились, и лицо его разглядеть было невозможно. Голос вроде знакомый. Поразмышлять исправнику не пришлось. Пассажир привстал и так въехал ему в челюсть, что Кирасиров вылетел из линейки, в полете успев крикнуть: «Помогите! Убивают!» Врезался головой в дерево и затих. Тоннер при свете молнии заметил убийцу, еще когда тот залезал в линейку. Несколько секунд ждал свиста, но не дождался, решил, что гром его заглушил, и скомандовал: «Вперед!» Они с Сочиным побежали. От крика исправника привязанные лошади дернулись, и привставший убийца, не удержав равновесия, тоже вывалился из линейки. В темноте об него споткнулся Сочин. Бежавший сзади Тоннер тут же притворил в жизнь часть плана, подскочил и огрел негодяя рукояткой пистолета по голове. Сочин вскочил, схватил мешок и принялся натягивать на преступника. «Постой, лицо бы посмотреть», — попытался остановить смотрителя доктор. «Да низги не видно. Лучше веревку в линейке найдите. Свяжем от греха подальше». Так и сделали. Убийца, по-видимому, потерял сознание. Тело его обмякло, он не сопротивлялся и ничего не говорил. Связав, подтащили к линейке и бросили внутрь. Сверкнула молния. «Надо Кирасирова...» Закончить фразу Тоннер не успел. Сзади его крепко двинули по голове тяжелой дубиной, и он свалился прямо в линейку. Сочин успел повернуться, да и только. Нападавших было двое, дубинок тоже. Смотритель упал на землю, его тоже закинули в линейку. «Вы не промокли? А то я переживал, какая буря разыгралась!» Угаров глянул в окно. «Промок, а как же! Сухой нитки на мне не было. Пришлось переодеваться». Рухнов еще и пару рюмок водки с перцем выпил. Не хватало еще воспаления легких подхватить. Тоннер так и не вышел. «Вышел, сейчас назад». Денис вскочил с кровати, на которой разбирал документы Шулявского. «Почему же за мной не пришли?» «Доктор был не один, с исправником. Похоже, они сами на кого-то охотятся. Пробирались тайком, в руках пистолеты». «Ничего не понимаю», — развел руками Денис. «Думаю, им что-то стало известно про преступника, и они отправились его ловить». «А кого именно?» — вырвался у Угарова глупый вопрос. «Откуда я знаю? К кандидатов пруд-пруди. Следом за ними целая делегация дом покинула, и все тайком. — Делегация? — Судите сами. Рос, генерал. Он же пьян был. — Значит, протрезвел. Или пьяного только изображал. — Кто еще? Михаил Ильич задумался. Упоминать Митю? Вдруг тот к Маше Ростоцкой побежал. Стученным у красавицы какой-то разлад. Может, юноша решил этим воспользоваться? Нет, пока говорить не стоит. Никодим после паузы продолжил Рухнов. И, как ни прискорбно об этом говорить, ваш друг? Сашка? Я пытался его остановить, но он и слушать не стал. Денис присел на кровать. Побег Тучина был как гром среди ясного неба. Куда же Николай смотрел? Он еще за ужином носом клевал. Уснул, небось, бравый адъютант. Вот Тучин и ушел. Теперь в его невиновность не поверят. В бумагах разобрались. Нашли что-нибудь? Нашел, мрачно ответил Угаров. Но разве это теперь имеет значение? Что вы крылья-то складываете, подбодрил Рухнов. Рассказывайте. Самые любопытные документы даже не пришлось переводить. Они по-французски писаны. Денис вытащил из тетрадки сложенный листок. Справка из французской полиции. Элизабет Камбреме до 1814 года во Франции не проживала. Сошла в Марселе с корабля «Святая Анна» вместе с мужем. Откуда прибыла? О том следующая справка. Корабль в том же году сгорел со всеми документами, так что о том, где пассажиры взошли на борт, ничего не известно. Маршрут корабля — Марсель, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Марсель и еще два десятка промежуточных портов. «Петербург?» — воскликнул Рухнов. «Черт побери! Шальная догадка Угарова начала обрастать доказательствами». «Стало быть, Шулявский тоже подозревал, что Элизабет Камбреме и Катя Северская — одно лицо?» «Да, и, думаю, этим и хотел ее шантажировать». «Шантажировать? Сии справки не доказательства». «Верно. Потому она и спустила собак, когда Шулявский приехал к ней в первый раз. Помните, об этом Мари упоминала?» «Помню, помню». «Знаете, куда Шулявский отправился после этой неудачной встречи?» «В Энск. Посетил монастырь, где Катя погибла». «И что обнаружил?» Рухнов стал кружить по комнате от возбуждения. «Представляете, настоятельницей монастыря в 1813 году, когда якобы погибла Катя, была родная сестра Анны Михайловны». «Митина мама?» Угаров расхохотался. «Да нет, их три сестры было. Думаю...» Договорить юноша не успел. В дверь постучали. «Войдите», — пригласил Денис. На пороге возник Гришка и очень невнятно спросил: «Тоннера не видели?» «Ты что, снова пьян?» «Князя поминаю, царство ему небесное. Доктора не видели?» «Нет, он...» — Денис прикусил язык. «А зачем он тебе?» «Приехали земские заседатели. По дороге нашли мертвого Кирасирова. Доктора вызывают». Рухнов с Угаровым оттолкнули Гришку и побежали вниз по лестнице. Лакей, постояв, вспомнил о существовании второго доктора и пошел за Глазьевым.